«Кошечка печеная, еще бы сюда бутылку водки!» «А может, припасла для арестантиков?» Надзиратель тоже, заигрывая багровее налитым затылком, взялся за край корзины. У Лизы холодным ветром пахнуло в груди. У Вирки заострился побелевший нос. А Софья хоть бы что. «Для вас принесла бы, а этим бузатерам целого бочонка мало будет, да шуму на всю округу. Тогда войсковой атаман отберет у меня разрешение на торговлю». Надзиратель еще помедлил, притягивая к себе вместе с корзиной красотку, пышущую здоровьем. Потом опомнился, отошел, покручивая ус. «Ладно уж, несите, да попроворней». Вирка нервничала, в душе бронила себя за это. Бита, бита, луплена, как дедова коза, а изворотливости не научена. Заспешив, она споткнулась в дверях камеры. Чуть не сбила с ног Софью, обмерла от страха, представив, что могло бы получиться, но только еще выше задрала нос. «Ничего, мол, привыкну и я шутить с опасностью». Заключенные сразу окружили Софью тесной толпой. Из рук в руки передавали продукты, а кое-что, пригнувшись, прятали за пазуху, рассовывали по карманам. Цвелинг благодарил девушек сияющим взглядом. «В другой раз захватите большую цельную вареную свеклу!» «Спасибо, родные!» Александр обнял сестру, передавая узелок с бельем, движением губ подсказал: «Ищи тут письмо!» И вслух громко: «Цвелингу свеклу! Он сладкое любит! А нам принесите еще коржиков да сухарей! Давайте чего посущественнее, чтобы надолго хватило!» «Какие простофили эти надзиратели!» С удивлением подумала Лиза, когда пожилой Евдокимов, ведавший отделением, будто не замечая ничего, отошел в сторонку. «Ведь мы в тюрьму оружие принесли!» Городок Бузулук, уютно расположенный при одноименной станции на берегах рек Бузулука и Самары, противостоял белоказачьему правительству Оренбурга. Здесь власть была советская. Руководители общественно-политической жизнью рабочие привокзального депо, которых поддерживали трудящиеся остальных предприятий. Городок захолустный, а станции депо – боевой центр на линии Московско-Ташкентской железной дороги. С виду все, как полагается, в провинциальных городках. Улицы сплошь из деревянных, щедро украшенных резьбой домиков. За длинными заборами – сады, огороды, амбарчики. В центре, возле соборной площади, каменные двух- и трехэтажные дома богатеев, купцов, помещиков, мукомолов, содержателей гостиниц. В летнее время на улицах грязь, не пролезешь, или пыль черноземная до небес. А зимой белые сугробы, ослепительно сверкающие на солнце. Петру Алексеевичу Кобозеву полюбился Бузулук с его речками, бегущими по окраинам, с горами синего сырта, встающими с северной стороны, где в Иосафатовой долине, поросшей дубниками и кленами, у святого источника, бьющего и в самые свирепые морозы, приютился мужской монастырь. На северо-запад вдоль железной дороги к Самаре превосходный Бузулукский бор, гордость здешнего края. На юге черноземные поля и ковыльная степная целина. За ними, верст через полтораста, крутая излучина реки Урала и второе гнездо контрреволюции – город Уральск, центр уральского казачьего войска. В штабе Петра Кобозева, поместившегося в вагоне на запасном пути станции, появились очередные посланцы из Оренбурга, пробравшиеся через пикеты дутовцев. Рабочим нужно оружие. Кобозев придирчиво расспросил машиниста Кравченко и его помощника Толмачева о положении в Оренбурге. «Как вы доставите туда пулеметы, патроны и винтовки?» «Вы только дайте! Без них мы возвращаться не можем. Народ пишется в Красную гвардию, а в руки ему дать нечего». Кравченко посмотрел на свои черные от угольной копоти широкие ладони, потом на здоровяка Толмачева. «Мы с ним так все сховаем, что при любом обыске дутовцы не сыщут». «Куда же на паровозе вы денете пулеметы?» «Найдется место. В уголь зароем, либо воду спустим. Тендер-то для чего?» «Ладно, рискнем. Сейчас обсудим, что можно выделить». Но Кобозев уже прикинул мысленно, зная наперечет оружие, собранное с таким трудом. «Дадим 2 пулемета, 100 винтовок, ленты пулеметные, патронов несколько ящиков». Он просмотрел почту из Оренбурга. Наказ делегатам к Ленину, составленный большевиками в тюрьме, копию протокола собрания, проведенного бастующими рабочими. «Наш Бузулукский комитет тоже решил послать делегацию к Ленину, просить помощи. Давайте своих делегатов сюда, вместе отправятся. Помощь из Петрограда получим обязательно. Владимир Ильич борьбе с дутовщиной придает большое значение». Кобозев задумался, вспоминая последнюю встречу с Лениным перед поездкой в Оренбуржье, рассказы Джангильдина и Краснощекова, тоже побывавших у Ильича. «Есть у нас такие, кто выступают за прекращение забастовки», – рассказывал Кравченко. «Но рабочие решили держаться. Стачка крепко бьет по Дутову, хотя трудно нам. Сидим без хлеба, без дров. Жгем сараюшки, сенцы разбираем, по 2, по 3 семьи сбиваемся в одну землянку ради тепла. Попросим у Владимира Ильича и денежной помощи, как вы тут пишете в наказе. Нелегко будет совнаркому выделить сейчас 500 000 рублей. Однако без внимания нашу просьбу, конечно, не оставят. А пока пришлют эти деньги, обратимся к рабочим Самары, Челябинска, Екатеринбурга. Отступать нам нельзя». Кобозев сам отлично знал тяжелое положение забастовщиков. Он очень любил детей и страдал при одной мысли о голодающих малышах. Но решался вопрос жизни и смерти революции, вопрос будущего всех детей страны. Ради этого надо было идти на любые лишения. Федор Туранин примостился с краю на вагонной лавке. Дремал сидя, но и в дреме ощущал пакет, запрятанный после Бузулука в потайной нагрудный карман. Делегатом к Ленину от главных мастерских был выбран строгальщик Панарин, но в самый последний момент у него что-то стряслось и отправили Федора. Бебин и Герман были посланцами Бузулука. Переполненный, промерзший насквозь поезд еле тащился. Ехали впроголодь, и огромный Федор Туранин худел с каждым днем. Большой его нос еще увеличился. Самолучшая рубаха и взятый на прокат пиджак болтались на широченных плечах, как на вешалке. Кузнец выглядел бы страшно, если бы не задумчиво счастливое выражение лица. «К Ленину ведь едем, братцы!» Братцы тоже волновались и старались по возможности подкормить товарища. Когда он отказывался, пряча голодный взгляд, Герман сердито говорил: «Нечего отворачивать свою чекушку. Конечно, забастовка крепко вас тряхнула, однако вид у делегата должен быть соответствующий, а то ты Ленина напугаешь». Федор, конфузливо улыбаясь, трогал впалые щеки и нос чекушку, но отвечал с гордостью: «Ленина ничем не напугаешь, а у меня дома дети малые, каждую корку им». Около Петрограда, когда показались трубы заводов и дома рабочих окраин, всех троих начала трепать настоящая лихорадка. «Вылетели из головы затверженные слова», — сокрушенно говорил Герман. «Хорошо, что письменный наказ имеется. Подумать только, к такому человеку наяву подойти. Он теперь первое лицо в советской стране. Председатель, как его, совнаркома», — подсказал Бебин. «А вдруг мы не попадем к нему?» «Не может того быть!» — решительно опроверг опасения бузулучан Федор Туранин. «Раз добрались до Петрограда, должны выполнить поручение». С вокзала делегаты очень разные по виду, но удивительно похожи, может быть, потому что одним чувством были проникнуты, зашагали прямо в Смольный, по заваленным снегом замусоренным улицам, с вывороченными кое-где фонарными столбами и разбитыми стеклами витрин. Конечно, Оренбургу далеко до столицы. Очень даже замечательный город Петроград, думал Федор Туранин, посматривая по сторонам. Главное дело, все дома большие и красивые, церквей полно и сады везде. Народ на тротуарах толпой, много солдат, есть у кого спрашивать дорогу к штабу революции. И снова погружался Туранин в свои мысли. Такая страна большая, такие города громадные, а Ленин один. Что же это за человек, если его ни царя, ни богача Толстосума, даже не генерала, по всей стране знают? Любят, конечно, не везде. Дутовцы те его живьем бы в землю закопали. А мы? Вот приехали и трясемся, но не от страху, а сами не поймем от чего. В жар и холод кидает. Слова его знаем, дело знаем, а как подойти к нему? Забыл Федор Туранин о жене и малых детишках. Идет по людной улице, между высоко нагроможденными домами, а сердце колотится так, что даже одышка появилась. Смольный поразил железнодорожников огромностью, непонятной простотой, даже строгостью. И не суетливая уличная толпа топала по коридорам навстречу, а сразу видно – свои люди, большерукие, серьезные рабочие, матросы, солдаты, как будто прямо из окопов выскочившие. Герман рванулся к одному, к другому. «Скажите, товарищи, где тут к Ленину? Делегаты мы из Оренбурга». Крупно шагавший матрос остановился, посмотрел внимательно. «Забастовщики!» «Бастуем!» «Вот в этой комнате Яков Михайлович Свердлов. Идите к нему, а он к Ленину проведет». «Слышали о Свердлове?» Герман обрадованно полез в карман за документами. Пакеты это все затвердили намертво, только в личные руки. Молодой человек, буйно кудрявый, в пенсне, с мальчишескими, чуть вывернутыми губами, выслушал матроса и обернулся к делегатам. Кожаная куртка, в руках бумаги, в глазах озабоченность. «Немного придется подождать. Занят, Владимир Ильич, посидите, отдохните». Особо задержался взглядом на изнуренном лице Туранина. «Как там сейчас?» «Обстановка тяжелая, однако не сдаемся». «Владимир Ильич очень интересуется положением в Оренбурге, и мы все тоже волнуемся за исход забастовки, за судьбу товарищей, арестованных Дутовым». И потому как Свердлов, отложив свои дела, начал расспрашивать о Кобозеве, о Цвиллинге, о Джангильдине, оренбуржцы сразу почувствовали, какое большое значение придают в центральном штабе большевиков их борьбе с ненавистным атаманом Дутовым. Едва шагнув через порог, Федор Туранин завертел головой, угадывая среди людей, находившихся в комнате, Владимира Ильича, и сразу облюбовал представительного товарища запакованного в скрипучую блестящую кожу, перетянутую по-военному ремнями. Но Лениным оказался небольшой проворный человек, светлолобый, скуловатый, со слегка прищуренными острыми карими глазами. Так и сказал: «Я Ленин. Будем знакомы, товарищи железнодорожники. Рад приветствовать героев-оренбуржцев. Вы в самом деле герои и ополчились по-настоящему, по-рабочему против этого ставленника Антанты Дутова». «Во-во, ополчились», — подтвердил Герман, добывая запрятанный в потайном кармане пакет Кобозева. «Однако с оружием, Владимир Ильич, у нас плохо. И военных настоящих командиров не хватает. Нету?» «Нету или не хватает?» — потребовал уточнение Ленин с озорновато-сочувственной улыбкой, следя за усилиями Германа достать пакет. Федор Туранин, едва осваиваясь с мыслью, что это вот и есть тот Владимир Ильич, в которого он поверил 12 лет назад и ради которого не пожалел бы жизни, тоже полез в карман за письмом стачечного комитета. «Да вы садитесь, садитесь», — предложил Ленин. «Знаете что, давайте-ка знакомства ради выпьем чайку горячего. С сахарином, между прочим, и хлеба по осьмушке. Я сегодня тоже еще не завтракал. Вот и кстати». «Небогато завтракает председатель совнаркома», — мелькнула у Федора. «Не так, как Гераська в придворном календаре вычитывал». «А вы где работаете? В депо?» — спросил его Ленин. «Нет, в главных железнодорожных мастерских. Кузнец я», — сдерживая ухающий бас, ответил Федор. «С фронту недавно, в артиллерии был». «Громкие профессии и голос соответственный». Ленин засмеялся, и Федор сразу почувствовал себя раскованно, легко. «Семья есть, дети?» «Четверо. Старший у Джангильдина агитатором». «Джангильдин очень яркая фигура, стойкий, мужественный революционер. Ваш сын у него хорошую школу пройдет». Чай был горячий, хотя чаем и не пахло, а кусок черного хлеба, похожий на воробушка в руке кузнеца, исчез мгновенно, хотя Федор Туранин старался показать, что принял угощение только из вежливости. Владимир Ильич прочитал письмо оренбуржцев, взял какой-то бланк, нахмурив густые с рыжинкой брови, написал несколько строк и, держа в руке маленький листок бумаги, снова взглянул быстрыми глазами на Федора. «Бастуем, значит, упорно. А что, атаман?» «Всех мобилизовал против. И буржуев, и начальство из управления железной дороги. Меньшевики и эсеры тоже ему прислужничают, стараются, из кожи вон лезут». Ленин склонил голову на бок. «Как же прислужничают?» «Ревком помогли арестовать, на допросах вместе с жандармами. Семенов Булкин, которого к нам Мартов прислал, прямо землю носом роет от усердия». «И успешно». Федор вздернул угловатые плечи и поморщился. «Прошли и те времена. Народ теперь видит, что меньшевики и эсеры за буржуазию. У Дутова даже стукачами работают. Газеты их какой только грязью не поливают, и нас, и вас». Федор стушевался было, заметив резкое движение Ленина, но добавил упрямо, чтобы услышать по этому поводу веское его слово. «Пишут, дескать, и шпион немецкий, и деньги у кайзера взял, и узурпатор». «Скажи на милость, даже деньги взял?» «Взял, говорят. Я Семенову Булкину на собрании ответил: ежели Ленин получил у кайзера деньги, чтобы в Россию приехать, да ему же потом морду набить, так за это он молодчина? Революция у нас победит и к ним, к немцам, перекинется». «Правильно. Кайзер – недалекий политик. Он заинтересован только в том, чтобы мы содействовали прекращению войны на Восточном фронте и развязали ему руки на Западе. Что будет дальше, он, конечно, не представляет. Вот я не догадался насчет денег». Ленин качнулся в кресле и расхохотался так, что, глядя на него, рассмеялись смутившиеся было Бебин и Герман. Заулыбался и Свердлов, который, стоя у стола, читал наказ и письмо статичного комитета. «Победы кайзеру не добиться. Слишком подорваны силы Германии», — сказал Ленин Туранину, вдоволь посмеявшись. «А Дутова мы разгромим непременно, отольются этому белому волку слезы ваших жен и матерей». Выйдя снова в коридор, оренбуржцы уткнулись в записку, данную им Лениным, и прочитали вслух слова, выведенные стремительным почерком. 26 ноября 1917 года. В штаб. Подвойскому или Антонову. Податели, товарищи железнодорожники из Оренбурга. Требуется экстренная военная помощь против Дутова. Прошу обсудить и решить практически поскорее, а мне черкнуть, как решите. Ленин. Коротко и ясно. Герман, радуясь и гордясь, подержал записку на ладони. Самое нужное, экстренное, практически подчеркнуто. Вот так-то, товарищи железнодорожники, чувствуете? Главное, что мы с ним товарищи. «Еще бы возле него побыть, посмотреть, как он делами ворочает», — сказал Бебин. «Идите в штаб, товарищи», — поторопил Свердлов, выйдя в коридор вместе с матросом. «Вот вам провожатый, он вас потом в общежитие отведет и город покажет». Трудно сохранить спокойствие в день, назначенный для побега из тюрьмы. Надо, чтобы никто из стражи не догадался о задуманном, не заметил и признака нервозности. А все 32 арестованных чувствовали себя как на иголках. Не было еще случая, чтобы без открытого восстания удался такой массовый побег. «Уж очень широко мы замахнулись», – прошептал Александр Коростелев, делая вид, что занят починкой куртки. Цвилинг, сгоравший от нетерпения, отозвался тихонько. «Это и хорошо. Кому придет в голову, что собираемся вырваться всей громадой? Но что там на воле? Что принесет Соня? Хлеб или табак? И я уже возненавидел само слово «табак». «Будем надеяться, что Бажанова порадует нас караваем». Коростелев вколол иголку под козырек ушанки, тщательно заматывая остаток нитки, добавил. «Я меньше, чем ты, сидел в тюрьмах, но не новичок в местах заключения. Однако ни разу так не волновался. Уж скорей бы». А время тянулось медленно. Большевики давно уточнили задания для каждой группы, и теперь одни мирно играли в подкидного, другие, путая слова, разучивали новую песню, третьи притворялись спящими и даже храпели, чтобы убаюкать надзирателей. «Не вздумали бы опять обыскивать камеру», — подумал Коростелев, взглянув на печь. Там в трубе за вьюшкой было спрятано оружие. Его успели затолкать туда перед последним обыском, когда надзиратель Евдокимов предупредил Коростелева и сам показал укромное местечко. «Один за нас, и то спасибо». Жаль, что тюремное начальство пронюхало о сочувствии других надзирателей. Что с ними сталось после того, как их избили возле нашей камеры? А Евдокимов не устрашился даже этого. Побег назначен на 10 вечера. Надо приготовиться самим и задержать в камере Макарову, которую попросили вызвать из женского отделения, чтобы состряпать беляши. Странно, что иногда выполнялись, казалось бы, самые незаконные требования, и в то же время нельзя было добиться необходимой малости. Все зависело от того, с какой ноги встал утром главный надзиратель. Вечером Соня Бажанова передала с Волей мясной фарш и хлеб. Это значило, что подпольный отряд Красной гвардии готов к операции. Дружное приготовление беляшей превратилось в настоящее торжество. Точно наэлектризованный Цвилинг смешил без конца и своих, и надзирателей, которым и в голову не приходило, что веселье узников – просто душевная разрядка перед смертельным риском. Но едва закончился ужин, в камеру явился начальник тюремного караула и предложил Макаровой уйти в женское отделение. Коростелев в замешательстве посмотрел на дверь, открытую в коридор, где находились тюремщики и куда вышла часть арестованных. Отпустить Макарову? Тогда молоденькая женщина останется в руках дутовцев, которые, рассвирепев после побега большевиков, могут растерзать ее. Не изобразить ли что-нибудь вроде сердечного приступа? Врача в тюрьме нет, посылать за ним не станут, а Макарова вполне сойдет за фельдшера. Она вместе с другими девчатами готовилась быть сестрой милосердия. Коростелев тоже подвинулся к Цвилингу, тоже встревоженному. И в это время, как нельзя более кстати, в коридоре послышалась озорная плясовая частушка и дробный топот каблуков. «Что такое?» Начальник охраны строго обернулся, но, увидев одобрительные улыбки на всех лицах, сам потянулся к кругу. Плясал, лихо откалывая замысловатые коленца, весельчак Агарков. «Выручил!» Коростелев радостно переглянулся с Цвилингом. «Минут бы на 20 этого представления, только бы не запретили!» Но истомившиеся от скуки тюремщики даже не подумали мешать неожиданно возникшему развлечению. Мигом образовался маленький хор, остальные и притопывали, и посвистывали, и гребешки в ход пустили вместо губных гармошек, и на ложках кто-то взялся отстукивать. Ровно в 10 Цвилинг громко запел «Отречемся от старого мира», и шум сразу оборвался. Благодушно настроившиеся тюремщики не успели опомниться, как большевики обступили их со всех сторон и, угрожая револьверами, обезоружили, сняли кобуру с наганом и с начальника караула. Каждая заранее подготовленная группа действовала быстро и точно. Кто перерезал телефон, кто тащил зазевавшегося постового, который дежурил во дворе. Через несколько минут стража отделения была загнана в темный чулан в глубине коридора. Затворяя дверь, Коростелев и Цвилинг показали одураченным караульщикам бомбу внушительных размеров и предупредили, что при попытке открыть дверь эта адская машина взорвется. Потом все дружно ринулись во двор, чтобы перебраться через стену в условленном месте. После духоты тюремной камеры морозный декабрьский ветер так и пробирал, так и подхлёстывал разгоряченных людей, выскочивших на волю в чем попало. Подталкивая друг друга, они торопливо поднимались по лестнице, подставленной надзирателем Евдокимовым, переваливались через забор, а внизу их подхватывали красногвардейцы, давали каждому направление. По всей улице стояли рабочие пикеты. Парни и девушки, притаившиеся в тени подъездов и ворот, принимали беглецов по составленному плану и мгновенно исчезали с ними в темноте ночи. Дерзкий побег большевиков ошеломил белоказаков и поразил всех оренбургских обывателей. Как могли сбежать из-под усиленной стражи сразу 32 арестанта? Дутов рвал и метал, устраивал обыски, делал настоящие налеты на кварталы голодной и холодной нахаловки. Но беглецы словно под землю провалились. «Накось, выкуси!» – бормотал дед Арефий, подбирая разбросанные казаками по землянке немудрящие пожитки. «Думаешь, наши соколики под койками сидеть будут?» Охота мне было тесануть урядника топором по жирной хребтине, когда он в голбец заглядывал, — сказал Харитон, который, разобрав на дрова сенцы, щипал для растопки лучину. — Спаси Христос! Они нас самих на лучину расщипали бы! — испуганно сказала наследиха, совсем приунывшая за последнее время. И как не приуныть работящей, хлопотливой хозяйке, когда в жилье полно мужиков, а печь не топлена, еда не приготовлена, а надо прожить до вечера, пока не сморит сон. И завтра опять такой же долгий-предолгий голодный день. Особенно тяжело было матери смотреть на Пашку и Митю. Мальчишка совсем отощал, одни косточки. Митя же, только-только пошедший на поправку, опять свалился от слабости. Конца не видно жестокой свари с атаманом. Ему что? Живет в тепле и холе, наел мурло. Сравнялась шея с плечами, а тут ворота сожгли. Заборчик тоже в печку ушел, теперь до синей добрались. Дальше впору крышу разбирать, да с этими дровишками к тураниным на постой. Им ведь тоже топить нечем. Будут саманные стены огораживать до лучших времен печку, застывшую под открытым небом. Но даже жилья своего, недавно так славно устроенного, не жаль наследихи. Такое зло на богом проклятого атамана разбирает ее. Спихнули царя, советскую власть поставили. Казалось, чего бы лучше, а он опять князек нашелся, какую-то свою линию повел, от которой всем одно мучение. Зима-то еще впереди, морозы-то, рождественский да крещенский, ой, как прижмут. О еде наследиха старалась не думать. «Чего маманя нос повесила?» — неожиданно весело спросил Митя. «Убежали наши из дутовского застенка. Все в раз убежали. Надо же так сообразить». «Да уж, сообразили». Наследиха слабо улыбнулась, радуясь оживленности сына. Зина Заварухина прибегала. Плачет и смеется. Убежал со всеми из кутузки ее Илья, а домой не показался. Как ей, бедолаге, не плакать? Померла в одночасье свекровь деревни, и свекор следом глядит. На Микине ведь жили. Вернули Зине Каську и Зойку. А куда она с ними, малыми? Было бы тепло, в землянке закрыло бы да нападенку. А сейчас не оставишь и под крышей. Замерзнут ровно воробьи. «Пускай переберутся к нам», — сказал дед Арефий. «Чего ей там маяться? Плакаться на отшибе, как-нибудь перегодим вместе тяжелую полосу». Озябший, но сияющий Ефим, едва переступив порог, тоже заговорил о побеге. Взяли они свеклу, воткнули в нее гильзу, пустую винтовочную, чтобы на бомбу походила. После завернули ее в портянку, надзирателям показали да под дверь подложили. Те и просидели тихохонько в чулане, покуда наши утекали. Не снимая шапки и стеганки, Ефим подошел к жене, подал 10 рублей. «Это Левашов просил тебе передать». «Откуда он взял? У него своя семья голодает». «Рабочие из Самары послали, собрали по грошику и нам. На всю-то нашу братву 1025 стачечный комитет получил. Другие города тоже обещали помочь». Дед Арефий подержал в руках десятку, полюбовался. «Дорогие денежки, главное дело — солидарность», — торжественно произнес он. «Беги, Дуняша, к булочнику, а я — самоварчик в честь победы». Пашка, пригревшийся как котенок под боком у Мити, выглянул вялый с просонья из-под лоскутного одеяла. «В честь какой победы, дедуня?» «Побег из тюрьмы — это победа на всю Россию прогремит». В маленькой комнатушке цепщика вагонов Петрова было темновато. Окошко выходило в стену сарая. И Лиза забилась в самый угол, чтобы не мешать парикмахеру гримировать Александра и Цвиллинга. Весело блестя серыми глазами, совсем светлыми на затертом саже лице, в парике, с наклеенными усами и бородой, Цвиллинг повернулся к Лизе, хлопнул большими поношенными рукавицами. «Ну, хорош маскарад?» «Здесь-то ладно, а как на паровозе?» Коростелев, еще подкрашивая усы и брови, перед осколком зеркала спросил. «Ты думаешь, мы не умеем с лопатой обращаться? Настоящие-то кочегары поедут в вагоне, а шеф у нас, вот он, покажет, что надо». Александр признательно взглянул на машиниста, хозяина дома, и замер. Совсем близко послышался топот лошадей, громкие голоса. У Лизы оледенели плечи, и легкая тошнота подступила к горлу. «Опять попались!» — мелькнула отчаянная мысль. Заскрипела калитка. Тяжелые шаги нескольких человек забухали по двору, по ступенькам крылечка. Открылась дверь, однако в дом никто не вошел. Машинист прислушивался к разговору, побледнев и предостерегающе вскинув руку, хотя в комнате и так все затаились. Снова шаги, стукнула калитка и затопали кони. «Адрес вояка», — спрашивали казаки у жены, — успокоил опасных гостей машинист, сам еще не опомнясь от потрясения. «Похоже, бывший жандарм Хлуденев с ними. Я с этим подлецом лажу для видимости, вожу его иной раз в трактир». Машинист нахмурился, дошло наконец и другое. «Загробастают они свояка, не иначе». В эти дни в Бузулуке открылся третий съезд рабочих Ташкентской железной дороги. Председательствовал на нем Кобозев. Он приветствовал делегатов от имени совнаркома и сразу предложил забрать управление железной дороги в свои руки. «Вы помните, нынче летом на первом нашем съезде в Оренбурге меньшевики и эсеры провалили этот вопрос», — говорил он, окидывая взглядом красивый, но давно не отапливаемый зал, где в синеватой холодной дымке сидели железнодорожники в полушубках и ватниках, держа на коленях шапки. «Только в августе, когда в Ташкенте начались волнения рабочих и из Петрограда был направлен туда карательный отряд генерала Коровниченко, стало понятно, кому и для чего понадобилось отстранить большевиков от руководства и почему нас всячески чернили. Теперь при атамане Дутове положение еще более осложнилось. Пробка, созданная им в Оренбурге, не дает возможности связаться с Ташкентом. Предательство чиновников управления дороги парализует наши действия здесь, на северном участке». Стояло на повестке дня съезда и сообщение Германа о поездке в Петроград к Ленину. Уже порасспросив машинистов о встречах в Смольном, Кобозев предоставил им слово вне очереди и сам снова с интересом стал слушать. «Поначалу мы чего-то оробели, а потом не хотелось уходить из его кабинета. Но, понятно, утруждать разговорами не стали. Дело-то у Владимира Ильича миллион. Доложили о самом главном, насчет забастовки, об оружии тоже», — с подчеркнуто суровым видом рассказывал Герман, хотя хрипотца в голосе от волнения мешало ему, и он сердито покашливал в кулак. «Великого ума человек наш Ленин. Решает все твердо, быстро, и ответа требует такого же. Побывали мы с его запиской в штабе у Подвойского, и уже на другой день Свердлов сообщил нам ответ». В совершенной тишине Герман развернул листок бумаги, из-под лобья посмотрел на делегатов и прочитал. «Завтра идет первый эшелон в составе балтийских матросов и 17-го стрелкового полка. Командование поручили мичману Павлову Сергею Дмитриевичу. Он организовывал летом и осенью отряды Красной гвардии на крупнейших заводах Петрограда. По национальности чуваш, и хоть молодой, всего 20 лет ему, но это он вел матросов на штурм Зимнего дворца, пояснил Герман и снова уткнулся в бумагу. Моряков отобрали с линкоров Андрей Первозванный, Петропавловск и других кораблей. Сюда же вошли матросы, принимавшие под командой Павлова участие в освобождении Гатчины и ликвидации ставки генерала Духонина. Отряд называется «Первый северный летучий отряд». Комиссаром в нем Щекин, а начальником штаба Михаил Павлов, брат Сергея Дмитриевича. Опять пояснил Герман. Маршрут у них – Вологда, Вятка, Екатеринбург, Челябинск, а потом Оренбург. «Долго ждать придется, покуда они до нас доберутся!» Крикнул один из делегатов, когда затих гром аплодисментов. «Нам ведь отсюда на Дутово наступать надобно!» «И отсюда, и из Челябинска!» – поправил Кобозев. «Председателю Челябинского ревкома Блюхеру тоже нелегко. Дутов стремится во что бы то ни стало взять город. Троицк и Оренбург у него в руках, и он хочет, захватив Челябинск, ударить на Бузулук, чтобы потом объединиться с Южным казачеством и вместе с Калединым и Корниловым двинуться на Москву. Надо обязательно раздробить силы Дутова, и тут Павлов со своим отрядом окажет нам неоценимую поддержку. Покуда они с Блюхером будут нажимать с востока, мы насядем на Оренбург с северо-запада. Из Петрограда даны указания Сызрани и Самаре поддержать нас. Но сил там, к сожалению, маловато». Кобозев радовался помощи, которую получали из Петрограда бузулучане и оренбуржцы, но заметно нервничал. «Ты учти, когда начнете наступление, я тоже с вами отправлюсь», — мягко по тону, но решительно заявила ему дома Алевтина Ивановна, держа на руках грудного ребенка. «А дети?» — не принимая всерьез намерений жены, спросил Петр Алексеевич, с улыбкой глядя на младшего сына. «Возьмем их с собой. Петя будет храбрее всех, он ведь ничего не понимает. Наташе и Коле покажется даже интересно, а старшеньких я подготовлю. Вы двинетесь на Оренбург бронепоездами. Я там себе уголок оборудую, матрасами загорожу детей. Если погибнем, так вместе. А если тебя ранят, я не допущу, чтобы ты умер от плохого ухода». «Это невероятное легкомыслие», — возмутился Кобозев, с трудом дослушав жену. «Мы договорились везде быть вместе», — возразила она. «Все равно живем на путях, в вагоне. А разве в этом нет риска? Ну как сюда прорвутся дутовцы?» «Мы их не допустим в Бузулук. А детей брать на боевые позиции нельзя. Они не должны слушать пулеметную стрельбу и грохот пушек, видеть смерть на каждом шагу». Однако переубедить Алевтину Ивановну Кобозев не смог и очень расстроился. Представляя себя полководцем, окруженным горшочками и пеленками, досадовал и смущался. Какова будет его репутация главнокомандующего? К тому же, при всей своей кипучей энергии, он не имел никакого опыта в военном деле. На следующем утреннем заседании, когда его утверждали начальником Ташкентской железной дороги, Кобозев был еще более озабочен, но вдруг веселый шум в зале привлек его внимание. Двое рабочих, наметанным взглядом он угадал в них паровозных кочегаров, шли к президиуму по центральному проходу меж кресел, улыбаясь и раскланиваясь направо и налево. Один из них на ходу стал отдирать усы и бороду, снял парик. «Артисты, что ли?» – спросил кто-то в президиуме. Но делегаты в зале уже повскакали с мест, взлетали вверх шапки, раздавались возгласы. Александр Коростелев! Цвилинг!» Кобозев тоже вскочил им навстречу. «Освободили? Значит, побоялся атаман рабочих?» — спрашивал он, обнимая товарищей. «Такой, как Дутов, не образумится. Сами сбежали, сразу все, 32 человека». Прибывших усадили на почетные места. Они приветствовали съезд, рассказали о побеге, вызвал смех и взрывы аплодисментов. Особенно смеялись делегаты, когда Цвилинг изобразил эпизод с бомбой-свеклой. Коростелев с интересом разглядывал зал, где недавно проходили заседания земской управы. В креслах для господ гласных сидели машинисты, стрелочники, рабочие депо. Были здесь и знакомые Александру делегаты-оренбуржцы. «Какое счастье, что мы опять на свободе, среди своих! Это наша победа над атаманом!» — думал Александр Коростелев. «Как смело держались девчата! Да, никто не струсил! И надзиратель Евдокимов оказался настоящим героем!» Делегаты проголосовали за Петра Алексеевича подавляющим большинством, внеся поправку, что он будет называться не начальником, а комиссаром дороги. Съезд принял резолюцию, в которой, приветствуя власть совнаркома, постановил: «Вопросы разрешать, стоя на платформе, вся власть советом. Организовать Красную гвардию, забастовку в Оренбурге продолжать, до полной победы над дутовцами». «Теперь это не протест против ареста товарищей, а прямая борьба с контрреволюцией», — сказал в своем выступлении Александр Коростелев. В вагоне, где жили Кобозевы, народу набралось порядочно, а дверь в тамбур то и дело продолжала открываться. И вдруг на пороге появился Алибий Джангильдин. «Ура Батыру Тургая!» — закричал Цвилинг, но вспомнил, что дети уже спят, и скомандовал: «Отставить!» «Они у нас привыкли к шуму», — сказала Алевтина Ивановна, поняв причину его замешательства. «Услышал о вас на вокзале, едва ступил на перрон», — говорил Джангильдин, обнимая Самуила и Коростелева. «Крепкий удар нанесли вы атаману своим побегом. Удивительно, как его не хватил Кондрашка от злости. А я обосновался пока в Бузулуке, но все время в разъездах по башкирским и татарским селам. Поезжай в Уфу и в Стерлитамак, чтобы создать еще один отряд из башкир», — предложил Кобозев, расспросив Джангильдина о его поездке. Алибий задумался. Бровастый и большеглазый, с коротко подстриженными густыми усами, он смахивал теперь на рабочего из депо, и только смуглость прокаленного солнцем лица да морщины от привычки прищуриваться, вглядываясь в степные дали, выдавали в нем бывшего чебана. «Надо бы мне наведаться в Тургай. Да ведь задача-то у нас одна, и здесь ты сейчас нужнее», — настаивал Кобозев. «Поднимешь башкир, тогда двинешься в Тургай». Джангильдин сам учитывал всю сложность и трудность обстановки, поэтому не заставил долго себя уговаривать. «Раз нужно, отправляюсь в Уфу. Владимир Ильич тоже решал бы вопрос, учитывая местные условия». «Хватит о делах, давайте ужинать», — позвала к столу Алевтина Ивановна. Кобозев взял Цвилинга под руку, кивнул на жену. «Рассуди нас с ней, пожалуйста. Она хочет со всей детворой сопровождать меня при наступлении на Дутова. Где это видано?» «Петр Алексеевич, мы ведь договорились». «Ничего мы не договорились. Я категорически против». «Это вдвойне опасно для детей. Они могут заболеть от одного испуга. И свяжете вы Петра Алексеевича по рукам и ногам», — с обычной прямолинейностью вмешался Коростелев. Алевтина Ивановна улыбнулась, снисходительно и тепло глядя на мужчин, как смотрела иногда на упрямившихся малышей. Сами, дескать, не военные люди, а ее урезонивают. Да разве может она оставить Петра в минуту опасности? И то, что она не возражала, а только улыбалась, убежденная в своей правоте, явно сожалея о нечуткости мужчин, заставило их умолкнуть. Все двинулись к столу, где стояли тарелки с нарезанным хлебом и солеными огурцами. А ординарец Кобозева принес из столовой полный таз вареной картошки в мундире и ведро хоть и жидковатых, но мясных щей. «Значит, банкет в честь нашей первой общей победы и хорошо прошедшего съезда. Отлично, хотя вина и водки не будет», — сказал Коростелев, уже оценив скромность кобозевского житья на колесах. После ужина Цвилинг заглянул во вторую половину вагона. Там, при тусклом свете фонаря, спали тепло укутанные малыши. Виднелись только светлые и темные их головенки. Вот дети революции, сны которых спугнуты грохотом перестрелок. Но они все-таки в семье, подумал Цвилинг, и ему до боли стало жаль своего сынишку и жену, постоянно в разлуке. В кармане его солдатской гимнастерки лежало неоконченное письмо. «Лёля, мальчик мой славный, как часто я зову тебя во сне, протягиваю к тебе руки, приди, нежной теплой щечкой прижмись к моему лицу, а я буду целовать крохотные твои пальчики и рассказывать твои любимые сказки. Нет, не нужно старых сказок, они такие скучные, и ты все их знаешь. Я расскажу тебе новую сказку». «Нравятся они вам?» Алевтина Ивановна, шевельнув занавеской, встала рядом. Цветущая, стройная, само олицетворение женственности и материнства. «Такие матери, не ожидая приказа, посылали и посылают детей служить родине», — подумал Цвилинг и тихо сказал. «Очень нравятся. Я смотрел на них и думал о своем сыне. Ему 4 года. Он маленький, хрупкий и не по летам развитый. Видимо, сказывается то, что мы с женой заняты нелегкой партийной работой, и он редко видит нас. Такой малыш понимает, что нам трудно живется, и при встречах трогательно хлопочет, заботится о матери и обо мне. Видите, вы тоже его втянули в наше святое дело. Разве это не похоже на то, что вы идете в бой, закрывая собой ребенка, который всюду следует за вами? Вы обрекли его на борьбу со злом с первого дня рождения. Попробуйте сказать «нет». Я никогда не говорю неправды. Значит, вы согласны со мной? Согласие не исключает тревогу и желание предостеречь вас от ненужного риска. Может быть, я плохая мать, но я верю в будущее и ради него ничего не оставляю в залог. Цвилинг промолчал, чувствуя бесполезность спора. Тут было нечто недоступное ни логике, ни эмоциям убеждения. Окна вагона, приспособленного для постоянного жилья, были затянуты бело-синим искрящимся льдом, пронизанным светом близкого вокзального фонаря. Искры на морозном затейливого рисунка витраже навевали удивительные сказки, но сильнее всякой фантазии была для Цвилинга окружающая действительность. И этот дом-вагон рядом с боевым штабом на колесах, и кочевая семья, и весь необыкновенный 17-й год, засверкавший в небе истории звездой первой величины. А рядом буднично гудели, шипели, постукивали колесами паровозы, напоминая о ближайших задачах трудной и жестокой борьбы.